Глава 16. Давным-давно прошел тот день, когда Таня так храбро билась со мглой и с облаками холодной вьюги за свою живую душу, которую, в конце концов, без всякой дороги отец нашел и согрел своими руками. Ветер наутро повернул и остановился надолго. Тихо стало на реке, и над горами было тихо, над всем миром Тани. Ветер сдул с кедров и ели снег, леса потемнели, и взгляд Тани, опираясь теперь на них, спокойно стоял на одном месте, не ища ничего другого. Коля только слегка поморозил себе уши и щеки. Таня с Филькой каждый день навещали его в доме отца, нередко оставаясь обедать. Но час обеда не казался Тане теперь таким тяжелым часом, как прежде. Хотя не так усердно угощал ее пирогами с черемухой отец, не так крепко целовала ее на пороге Надежда Петровна, а все же хлеб отца, который Таня пробовала на язык, так и эдак, казался ей теперь иным. Каждый кусок был для нее сладок. И кожаный пояс отца, валявшийся всегда на диване, казался ей тоже другим. Она часто надевала его на себя. И так хорошо Тане не было еще никогда. Но не вечно тянулись каникулы. Кончились и они. Вот уже несколько дней, как Таня ходила в школу. Она носила книги без ремешка и сумки, и всегда, прежде чем снять свою дошку, бросала их в раздевалке и на подзеркальнике. Сегодня она поступила так же. Она бросила книги и, сняв дошку, только с одного плеча взглянула в зеркало, хотя всегда избегала смотреть в него, потому что это было то самое зеркало, которое когда-то так жестоко наказало ее. Но теперь, погрузив свой взгляд в стекло, она устремила его не на свое лицо и не в свои глаза, в глубине которых по-прежнему ходили легкие тени, но на другое зрелище, не имевшее как будто никакого отношения к ней. Она увидела толпу детей, стоявшую полукругом напротив. Все они были спиной повернуты к зеркалу, а головы их подняты вверх. Они читали газету, висевшую под железной сеткой на стене. И Женя, стоявшая ближе других к стене, сказала: «За такие дела ее следовало бы исключить из отряда». «Выбросить просто вон», — сказал толстый мальчик, поступивший в школу вместе с Колей. Не понимая, к кому могли относиться эти слова, Таня не торопилась подойти. Но все же, отведя глаза от зеркала, она подошла к толпе. Газету она узнала. Это была районная газета, которую выписывал отряд. Она спросила, что тут происходит. Услышав ее голос, дети повернулись к ней и снова отвернулись и исчезли вдруг все как один. Таня привыкла чувствовать всегда рядом с собой друзей, видеть их лица, и, увидев сейчас их спины, была изумлена. «Что это значит?» — вскрикнула она. Ей никто не ответил. Тогда она подняла руку к железной сетке, запертой на замок, и прочла. «Школьные дела». В школе номер 2 творятся чудовищные безобразия. Ученица 7 класса Таня Сабанеева в Буран повезла кататься на собаках ученика того же класса Колю Сабанеева. Мальчик после этого пролежал в постели все каникулы, а ученик того же класса Белолюбский, прибежавший в крепость сообщить об этом отцу Коле, отморозил себе палец. Детей спасли наши славные пограничники. Но о чем думают учителя и пионер-организация, допуская в школьной среде подобные затеи, опасные для жизни? «Что это значит?» — повторила тихо Таня, оглядевшись вокруг и не увидев близ себя никого, кроме Фильки. Он стоял прямо. И Таня поняла, что это значит. Она поняла, что холодные ветры дуют не только с одной стороны, но и с другой. Бродят не только по реке, но проникают и сквозь толстые стены. Даже в теплом доме настигают они человека и сбивают его мгновенно с ног. Она опустила руки. Дошка соскользнула с ее плеча и упала на пол. Она не подняла ее. «Но ведь это все неправда, Филька», — сказала она шепотом. «Конечно, неправда», — тоже шепотом ответил он и показал ей свой палец, обмотанный длинным бинтом. «Мне вовсе не больно. Чего они выдумали, не знаю. Но ты послушай меня, послушай, Таня». А Таня, открыв губы, глотала воздух, казавшийся ей теперь острее, чем на реке, в самый сильный буран.